Погоня за голубой кровью. «Не извольте серчать на меня, ваше превосходительство, за то, что я, так сказать, отнимаю от вас время. Но московское жилье так меня обчекрыжило, что я не могу безмолвно пройти мимо этого факта. Опять же, всякие расходы по моему делу я приму на себя, так как при наших капиталах это нам наплевать». С такой фразой обратился ко мне еще совсем молодой человек лет 20, краснощекий, пышущий здоровьем, крайне пестро и вычурно одетый. «Послушайте, дорогой мой, здесь вам не лавочка, и денег мы с клиентов не берем. Вы находитесь в правительственном учреждении, и не забывайте этого. Ну, а теперь говорите, что вам угодно». Мой проситель конфузливо откашлялся в руку, помялся и начал. «Я сам из Елабуги буду. Всего 2 недели в Москве. В этой провинции я родился и вырос. Родитель мой занимался лесным промыслом и слыл первым богачом в городе. С детства к наукам склонности у меня не было, так что на 3-м классе гимназии я и прикончил свое образование. Было мне 18 лет, когда родители мои сошли в таинственную сень. Короче говоря, померли. Погоревал я, а затем и успокоился. Что ж, пожили в свое удовольствие, пора и честь знать. Остался я после них единственным наследником. 5 каменных домов в Елабуге, 100-тысячный капитал в банке, да векселей чужих 1050. Одним словом, майорат. Побесился годик-другой, да и прискучила мне моя Елабуга. Куда ни взглянешь, серость одна, и людей настоящих нет. Опять же, начитался я разных знаменитых романов, и захотел я построить свою жизнь по-благородному. Нет, сказал я себе. Покрутил Николай Синюхин, и будет. Пора за ум взяться и династию Синюхиных на прочный фундамент поставить. Ну, одним словом, задумал жениться. Конечно, для меня, как для первого жениха Елабуги, отказа ни от кого последовать не могло. Да какая невеста у нас, так, прикадельки. А я задумал облагородить свой род да породниться с белой костью да голубой кровью. Поделился я моими мечтаниями с бывшим старшим приказчиком родителя, этаким степенным человеком. Выслушал он меня, да и говорит: «Ой, Коленька, мудреное задумали. Конечно, при ваших капиталах все нипочем. А только мой вам совет. Если желаете в жены взять какую-нибудь графиню или княгиню, то не иначе найдете, как в столицах. Недаром сказывают люди, что в Москве да в Питере за деньги все достать можно. Авось на ваше счастье и окажется там какая-нибудь завалящая графиня, что не побрезгует вами и позарится на ваши капиталы». Подумал я с месяц, подумал с другой, да и решил двинуться в Москву-матушку в поиске счастья. «Что же, — говорил я себе, — ежели и съезжу зря, то все же взгляну на столичное просвещение, да и себя людям покажу. Ведь я, отродясь, можно сказать, из Елабуги не выезжал. Раз только в детстве с отцом по Каме в Аханск съездил. Итак, недолго думая, отслужил я 1 июня молебен, угостил духовенство и друзей-приятелей обильной закуской и 3 числа решил выезжать на пароходе на Казань-Нижний, а оттуда по чугунке в Москву. Тут же за молебном шепнул я приятелю, что следует, мол, 3 числа собраться на пристани, да и проводить меня в путь дорогу, да, пожалуй, и икону поднести. И даже на этот случай отпустил ему 100 целковых. Ну и действительно, проводили меня высокоторжественно, поднесли икону, и 1 отставной артист сказал даже чувствительное слово. земной шар, и мы с ним глубоко потрясены временной утратой нашего дорогого Николая Ивановича. Но подует сирокко, и он вернется к нам, и, быть может, не один, а с великолепным бутоном, увенчанным девятиглавой короной. Это напутствие, ваше превосходительство, мне так понравилось, что я прослезился и с той поры помню его наизусть. Послушайте, это все прекрасно, но я дорожу своим временем и не могу выслушивать все эти, быть может, ненужные подробности. Нельзя ли покороче? Никак невозможно, ваше превосходительство. Иначе вам дело будет неясно. А раз вы так торопитесь, то позвольте мне занести вам мою тетрадь. В ней я во всех подробностях описал мое путешествие и все, что со мной приключилось. Прочтите, пожалуйста, на свободе, оно и лучше будет, а то на словах да в торопях могу забыть и не досказать нужного. Ну что ж, валяйте, заносите тетрадь сегодня же. А денька через три приходите за ответом. И что могу, сделаю. А сейчас, извините, я очень тороплюсь. Синюхин поблагодарил, откланялся и исчез. Предчувствуя нечто забавное, я с любопытством раскрыл толстую тетрадь, решив на сон грядущий позабавить себя этим курьезным писанием. Само заглавие говорило за себя. «Путевые заметки Н.И. Синюхина. С борта судна «Петербург». 4 июня 1900 такого-то года. Ну и трещит же башка, будь она проклята. Точно кто-то карамболит в мозгах. Ну и выдался же вчера денек. Не денек, а какое-то столпотворение вавилонское. Но расскажу все кряду. В 11:42 утра мы отчалили от пристани. Я стоял на корме и махал в воздухе платочком товарищам на прощание. Наше судно двигалось по каме со скоростью многих узлов. Елабужская пристань все удалялась и удалялась, и, наконец, скрылась по причине выпуклости земли. Я обвел духовным взором пароход. Что и говорить, зрелище. Не то что дом, а целый дворец, покорный воле капитана. Хочет, дернет вправо, хочет влево. Судно это необыкновенное. Еще в 1905 году разбойник Лбов с шайкой где-то под Пермью остановил и ограбил его, перестреляв команду. Ну, слава тебе, Господи, меня тогда там не было. Я обошел кругом палубу. Чистота, простор, все удобства для господ пассажиров. Народу ехало порядочно. И вдруг на одной из скамеечек я заметил священника. Подошел ближе, а тот оказался вовсе не священник, а архиерей. Не наперстный крест висел на его груди, а панагия. Вот так штука! Я справился в буфете у лакея, кто этот владыка. Мне ответили, что это епископ Пермский и Соликамский, Преосвященный Палладий, и едет он от самой Перми. Эвана в какую компанию попал? Помню, раза два к нам в Елабугу приезжал викарный епископ. Так что с народом делалось? Люди впрягались в его карету. При проезде его на улицах останавливались, крестились, чуть не земные поклоны клали. А тут не викарный, а сам епархиальный владыка. И ничего, хоть бы что. Захочу и подойду. Так, мол, и так, скажите, пожалуйста, который теперь еще час? И ответит, непременно ответит. Одним словом, культура. На носу стали толпиться пассажиры. Подошел и я. Все глядят вниз, в третий класс, а там какой-то мальчишка, усевшись на канатах, бренчит на балалайках и поет песнь про Государственную Думу да про Пуришкевича. Народ стал бросать ему медики да гривенники. Я же вынул серебряный рубль. Повертел его эдак в пальцах, чтобы все хорошенько видели, да и бросил мальчонке. Люди поглядели на меня с уважением. Вот, мол, капиталист. Ну и пущай. Побродил я эдак с часок по пароходу, да и захотел подняться наверх к капитану. Он здесь начальник и хозяин, и познакомиться следует. Поднялся к нему, подхожу и вежливо спрашиваю, по какой, мол, параллели тепереча плывем. А он как заорут: «Проваливайте, проваливайте отсюда! Не знаете разве, что посторонним на рубку вход воспрещен?» «Позвольте, — говорю, — ничего не позволю, убирайтесь!» И, нажав на что-то ногой, он оглушительно засвистел. От неожиданности я чуть живой скатился вниз. Ну и собака! Одним словом, необразованный. После эдакого эксперимента я уселся на носу в плетеное кресло и взгрустнул. В другом кресле недалеко от меня сидел какой-то важный бритый господин, еще молодой, годов 30. Посмотрел он на меня, посмотрел, да и спрашивает, откуда и куда, мол, еду. Я ответил. «А по какой надобности в Москву?» — спросил он у меня. Я рассказал, что желаю повидать свет, обзавестись благородными знакомствами и прочее, все как есть. Он выслушал и говорит. «Это вы очень умно придумали. Что вам мариноваться в Елабуге? Повезет, и найдете свое счастье. А что вы везучий, так это я сразу вижу». «Это почему же, позвольте вас спросить?» «Да как же! И 30 верст от дома не отъехали, а этакое знакомство приобрели». «Что-то не возьму в толк, мусье». «Да как же! Знаете ли, с кем вы разговариваете?» И он ткнул себя пальцем в грудь. «Не могу знать». «Я граф Строганов, пермский помещик, владелец обширных камских лесов. Чай слышали в Елабуге мою фамилию?» Я так и привскочил. «Еще бы не слыхать, ваше сиятельство! Ваша фамилия древняя и знаменитая». «То-то и оно. Если хотите, я займусь вами и во время дороги обучу тому, как обращаются благородные люди друг с другом. Сделайте милость, век буду благодарить». «Вот и отлично. Мы сразу же начнем. Запомните, молодой человек, что когда благородные люди знакомятся друг с другом, то младший всячески должен стараться разуважить старшего, ну, там угостить его сигарой, завтраком, так далее. Вы не вообразите, что я напрашиваюсь на угощение. О, нет, я сыт. Но это я так, к примеру, говорю». «Отчего же, господин граф? Я с превеликим удовольствием. Для меня большая честь. К тому же и в утробе сосет. Покушал бы в лучшем виде». «Вы думаете?» — сказал задумчиво граф. «Ну что ж, пожалуй, я принимаю ваше угощение. Но только с одним условием. Я сам буду заказывать меню и вина, так как мой желудок не может переварить всякую дрянь. Затек — вот еще что. Чтобы было веселее, пригласите позавтракать с нами двух знаменитых артисток. Они едут с нами, и я вчера с ними познакомился. Одна из них — Вяльцева, ну а другая... другая — Патти». У меня так и ёкнуло сердце. «Неужто Вяльцева, что так здорово поет у меня в граммофоне «Гайда тройка»?» «Она самая, а ее подруга познаменитее будет». «Не слыхивал». «Не слыхали о Патти? Да ее каждая собака знает. Хотите биться об заклад на 10 рублей, что вон тот старенький офицер, и тот ее имя слыхал? Пойдите, спросите у него». Хоть мне и не хотелось идти спрашивать, да уж больно было желательно ударить об заклад и пожать графскую ручку. Мы хлопнули по рукам, и я отправился. «Извините, пожалуйста, за любопытство, господин офицер. Скажите, пожалуйста, слыхали ли вы про артистку Патти?» Он удивленно поглядел на меня и говорит: «Кто же про нее не слышал?» Они хотели еще что-то добавить, да я поскорее раскланялся и отошел. «Тоже много вас найдется, желающих выпить за чужой счет. Какая мне от тебя польза?» «Да, — говорю, господин граф, — ваша правда». «То-то и оно! Раскошеливайтесь!» Я почтительно подал графу 10-рублевый золотой, и он как-то нехотя заложил его в жилетный карман. «Вы здесь посидите», — сказал он мне. «А я пойду справлюсь у дам, желают ли они нового знакомства и завтрака». Я остался один. 5 июня. Вчерась граф с актерками высадился под вечер в Казани. Я не прощался, так как, можно сказать, с ними рассорившись. Расскажу с подробностями. Долго дожидался я графа. Прошло с полчаса времени, а ни его, ни дамочек не было. «Не иначе кабенятся», — подумал я. «Ну да что, мне наплевать, не хотят и не надо». Однако они показались, и граф поманил меня пальцем. Я подошел. «Вот, позвольте вас познакомить», — сказал мне граф. «Это госпожа Вяльцева, а это мадам Патти». «Очень рады», — говорю. «Много про вас наслышавшись. Обожаю граммофон и часто в Елабуге запузыриваю ваши пластинки, мадам Вяльцева. Очень даже прилично поете, особливо «Гайда тройка». Она улыбнулась и заметила: «Да, это моя любимая песня». И тут же запела: «Гайда тройка, снег пушистый, да ночь морозная кругом». «Она, ей-богу, она! Ейный голос! Те же слова и в голосе те же переборы!» Посидели, поговорили о разных умных вещах, и в конце концов граф говорит: «Соловьяды баснями не кормят, воздух аппетитный, пора и за харчи приняться». «Что ж, разлюбезное дело», — говорю. И мы отправились в столовую первого класса. Граф сам заказал завтрак. И пока половой накрывал, госпожа Вяльцева села за пианино и спела про какую-то чайку. Очень у нее ладно и чувствительно вышло. Уселись мы за стол. Подали нам огромное блюдо раков. «Что же вы не едите?» — просил меня граф. «Нет, — говорю, — не употребляю этих шутов». «Как хотите, — говорит, — нам больше останется». Затем приволокли нам миску свежей икры, затем стерляжью уху, затем сибирских рябчиков, отъевшихся кедровым орехом. Какое-то сладкое, кофе, фрукты. Сижу и сам себе не верю. А тут еще подошел владыка, сел за окном на лавочку. Тамскими видами любуются. А виды — первый сорт. Направо — горизонты, сзади — даль, а налево — местосложение. Пьем мы рюмку за рюмкой, стакан за стаканом, и так на душе хорошо делается. Господи ты, Боже мой, и куда это я только попал? Кругом мозаика да бронза. Насупротив меня граф Строганов с Патти, под боком сама Вяльцева вино хлещет. Фу ты, ну ты, ножки гнуты, гайда тройка, епископ Палладий. Долго просидели мы за столом. Наконец граф встали и пошли всхрапнуть часочек. Вскоре и Патти удалилась к себе в каюту, а Вяльцева говорит мне: «Хорошо бы выйти на свежий воздух, подышать». «Что же, — говорю, — пойдемте». Вышли на палубу, обошли кругом раза три пароход, Да только чувствую, что от свежего воздуха меня порядком развезло. В голове все ходуном пошло так, что и сообразить толком не могу, где нос, а где корма. Замутило меня сильно, я и говорю. Пройдитесь, мадам, вперед и не оглядывайтесь, а я уже... Она действительно послушалась и ушла. Я же перегнулся через перила, подумал маленько, да и что греха таить, опоганил матушку Каму. Выпрямился, вытер слезинку на глазах, повернулся, мать честная. Аккурат против меня из окна каюты сам владыка Палладий смотрит. Мне бы, дураку, шагнуть в сторону, будто не заметил ничего. А не знаю, как случилось, с конфуза ли или со страху, а только руки мои сложили с корабликом, и что-то потянуло меня к нему. Благословите, мол, владыка. А они как посмотрят. Да и проговорили сердито: «Проходите, проходите, скотоподобный человек!» Красный от стыда кинулся я от них и на носу столкнулся с актерками и рассказал им все, как было. Вяльцева улыбнулась, а Патти, упав в кресло, загоготала на весь пароход. «Вот так история! Ха-ха-ха! Это великолепно! Воображаю эту сцену!» Владыка из окошечка захотел наслаждаться благорастворением воздухов, а вы явили ему этакое изобилие плодов земных. «Ха-ха-ха-ха! Побегу, расскажу графу, вот посмеется!» И она умчалась. «Что это, подруга ваша, ржет, как кобыла?» — сказал я в сердцах. «Лишнее она о себе воображает. А приглядеться хорошенько, так ни кожи, ни рожи в ней нет». «Что вы сердитесь, голубчик?» — сказала мне Вяльцева. «Ведь история с вами приключилась действительно смешная. А что касается рожи и кожи, так это вы правильно говорите. Рылом она действительно не вышла». И долго еще успокаивала она меня и, наконец, приведя в равновесие, пригласила даже к себе в каюту. Всякий писатель должен авторитет свой соблюдать и учить своих читателей хорошему, а не плохому. Опять же, оберегая подрастающие поколения, которые будут зачитываться моими записками от всяких венерических соблазнов, я и не буду описывать все то, что произошло у нас в каюте. А жаль, ей-богу, жаль. Есть о чем порассказать. Показала она мне гайда тройку. Одним словом, оскоромился. Перейду прямо к утру. Протянул я ей четвертной билет и говорю: «Позвольте 5 рублей сдачи». А она как швырнет мне деньги прямо в харю. «Что это, — говорит, — вы никак с ума сошли? Мне такой знаменитости и такую сумму? Нет, брат, меньше 100 рублей не отделаетесь». «Позвольте, — говорю, — странные слова вы говорите. И 25 рублей деньги немалые. А вы, Эвана, 100. Взгляните на любую пристань. Много мы их проехали. Там батраки такие тяжести на спине таскают. А ни один из них, поди, 100 рублей в целое лето не выгонит. Вы же одно удовольствие получили. Это надо тоже понимать». А она: «Вы мне тут зубы не заговариваете. И если не заплатите, то я вас ошельмую на всю Россию. Напою пластинку, да и пущу в продажу по дешевке. Зайдете вы там в Елабуке в гости. А хозяева, будто невзначай, и заведут вам в граммофоне что-нибудь вроде: „Ехал из ярмарки Синюхин купец, Синюхин купец, мошенник, подлец“. А то и почище еще. На то я и артистка». Экая ядовитая, подумал я. И в самом деле осрамит на весь мир. Ну и черт с ней. Отвалил я ей 100 рублев. Плюнул и ушел к себе в каюту. Весь день просидел у себя в каюте, и только после Казани, где они слезли, я вышел на палубу. Щадя терпение моих слушателей, Я опускаю несколько десятков страниц из этого своеобразного дневника и перехожу прямо к записи, датированной 12 июня. Под этим числом следовало. Ура! Наконец дело налаживается. Целых 3 дня убил на посещение столицы да на разные справочки по своему делу. Однако никто толком мне не помог. Сегодня в лоскутной гостинице, где я стою, познакомился с одним барином, Александром Ивановичем Рыковым. Ну, конечно, разговорились. Рассказал ему, по какой причине нахожусь в Москве. Они выслушали, да и говорят: «Будьте без сомнений, я вашу женитьбу обстряпаю». «А сколько возьмете за вашу услугу?» — спрашиваю. «А они...» «Да вы что, голубчик, с ума, что ли, сошли? Я не сваха и, конечно, с вас ни копейки не возьму». «Как так, говорю? С чего вы будете стараться?» «Очень просто», — отвечает. «Есть у меня тут в Москве дальняя родственница, польская графиня Подгурская. Хоть происхождение она и знатного, но за душой у нее ни копейки. Хочу устроить ее судьбу. А вы мне кажетесь человеком подходящим. Не знаю, что из этого выйдет, а попробовать можно. Сегодня же повидаюсь и поговорю с ней». 13 июня. Кипит работа. Александр Иванович сказал мне, что ихняя графиня желает получить мой портрет и подробное письмецо с моим жизнеописанием. Бегу в фотографию. 14 июня. Вышел я на портрете ничего себе. Цепь во всю грудь, опять же перстень хорошо приметен. Сажусь за письмо. Тут в дневнике следовало аккуратно списанное письмо. Шедевр синюхинской элоквенции. Пропускаю его, предоставляя воображению моих слушателей воспроизвести этот документ. 15 июня. Ответа нет. 16 июня. Ответа все еще нет. 17 июня. Молчит, как проклятая, а того не понимает, какой вред моему организму наносит. 18 июня. Александр Иванович мне передал, что мурло мое понравилось, и графиня желают свести со мной знакомство. Я собрался было ехать немедленно, но Александр Иванович сказали, что это невозможно, потому что графиня уезжает сегодня в Питер на поклон к царице. Эва, она какая птица! Даже страх берет! 22 июня. Все эти дни промучился, ожидая прибытия графини. Сегодня вечером с Александром Ивановичем еду знакомиться. Стало быть, будто смотрины. Ну что же, не ударим лицом в грязь. 23 июня. У ты, ну ты! Ну и ассамблея вчера выдалась. Хоть напившись, я был и здорово, однако, что помню, расскажу. Разоделся я вовсе. Длинный черный сюртук, белый галстук, белые перчатки и в петлице белый цветок, чуть не с подсолнух величиной, опять же лаковые ботинки. Вошли в прихожую, прошли коридорчиком, и Александр Иванович постучал в закрытую дверь. «Антре!» — послышался аристократический голос. Мы вошли. Александр Иванович впереди, я сзади. Порядочная комната, вроде гостиной. На диване, подперев рукой голову, сидела сама графиня в голубом шелковом платье. Красива собой, с благородной такой личностью. В комнате, окромя нас, находилось еще человек 5-6 мужчин, кто в пиджаке, кто в сюртуке. Графиня нас усадила и представила гостям. У меня просто в ушах зазвенело. Все князья да графья, на худой конец бароны. Минут через 15 мы говорили с ней по душам, точно и век знали друг друга. А через часок она отвела меня в сторону и шепнула: «Если я вам нравлюсь, то докажите мне это и исполните мою просьбу». «Да хоть сейчас», — отвечаю. «Прикажите, и птичьего молока достану». «Нет», — говорит, — «птичьего молока я не пью, а закусить и выпить было бы действительно не вредно». «Вы же знаете от Александра Ивановича, что я благородна, но бедна. Вот, милый, вы и слетайте, да живо дюжинку вина да закусок разных привезите. А то и дядюшку, с которым я вас познакомила, и гостей моих угостить нечем». «С превеликим удовольствием, я сию минуту слетаю». И действительно не поскупился. В полночь мы сели за стол, и начался пир горой. Все шло очень интересно, общество, разговоры, графиня, коих в лорнетку оглядывает, со мной ласково шутит. Однако стал я примечать, что публика начинает поднапиваться. Конечно, все по-благородному, не орут и в ухо не заедут, а так только раскрасневшись, да спорят чаще и погромче. Но к концу ужина приключилась такая история, что просто ужас меня взял. На конце стола один из графов с князем заспорили. Сначала о чем не слышал, а только граф говорит: «Да знаете ли вы, что род мой я веду с основания Руси-матушки?» А князь отвечает: «Так, а невидаль! Я свой род веду, можно сказать, чуть ли не с основания мира! А граф, ну это, пардон, не может быть, врете!» Тут князь гневно вскочил: «Прошу вас, граф, не выражаться!» Граф что-то ответил, и пошло, а потом все стали кричать: «Дуэль, дуэль!» Моя графиня заплакала. Ейный дядюшка стал успокаивать ее и помахивать перламутровым веером. Поздно ночью мы выбрались с Александром Ивановичем и вернулись в гостиницу. «Что-то будет теперь? Неужели и в самом деле стреляться будут?» 24 июня. Вчерась вечером был опять у своей графини. Разговоры разговаривали. Прямо я еще ничего не говорил, разные намеки делал. Графиня сентиментально слушала. Очень она тревожится о дуэли. Говорит, что теперь, разругавшись, граф и князь сидят по домам, составляют духовные завещания и друг другу разные неприятности пишут. Сегодня с утра набрался духа, да и налетел опять к ней. Решил разом покончить, чего уж зря лясы точить. Приехал, повертелся на стуле. Ну, конечно, для начала спросил о здоровье, не колет ли в животе, не болит ли горло и все прочее. «Нет», — говорит, — «мерси, я здорова». «Так позвольте вам предложение руки и сердца сделать». «Очень приятно», — говорит, — «за мной дело не станет, а только в нашем кругу такие вопросы дамы сами не решают. Поговорите с моим дядюшкой. Что он скажет?» «А где же мне его повидать?» «Да приезжайте завтра часика в два ко мне. Он к этому времени будет, вы и поговорите. А только, боюсь, он не согласится». «Ну да бог даст». 25 июня. Победа по всем швам. Дело Синюхинской династии на мази. Было так. Приезжаю сегодня в 2 часа. Подождал в гостиной. Наконец выходит дядюшка, граф Подгурский. Я ему прямо выкладываю: «Так, мол, и так, влюбился в вашу племянницу, желаю ее в жены взять, и хоть знаю, что насчет денег у ней не того, но это нам все равно, так как мы немалыми капиталами сами обладаем». Граф выслушал и говорит: «Неподходящее дело вы задумали. Разве моя племянница вам пара? Хоть вы и очень симпатичный человек и от души мне нравитесь, но подумайте сами. Разного мы круга, разных понятиев. Опять же, Вандочка моя, ее зовут Ванда Брониславовна, привыкла к свету, хоть и бедна, но избалована. Подумайте, каково ей будет в Елабуге. А что же, очень хорошо будет? Шикарная квартира, обстановка в стиле, свои лошади и кучер, и вообще все удобства. Конечно, и родственников своих мы не забудем». Это, видимо, поколебало графа. Он задумался, помолчал долго, а затем решительно заговорил. «Ну, будь по-вашему. Все равно от судьбы не уйдешь. Почем знать, может, вы и составите счастье Ванды». Голос их дрогнул, и граф, вынув платок, обтер глаза. А после и говорит. «Ну, дорогой зятек, поздравляю вас с высокоторжественным происшествием». И, обняв меня, он трижды поцеловал. «А теперь приступим к делу. Как для Ванды, так и для вас важно, чтобы невеста или жена ваша появилась в Елабуге и прилично одетая, и с сундуками с приданным. Вы же знаете, что у бедняжки и лишней рубашонки не имеется. Конечно, я чем могу, помогу, но и мои средства очень ограничены. Вот почему я требую, чтобы вы помогли нам и дали бы хоть 1015 немедленно на шляпки, тряпки, белье, обувь и прочее». «Хорошо», — отвечаю, граф, — «мы согласны, но только больше 10 дать не можем, так как при себе всего-навсего 15 имеем, а из Елабуги выписывать уж больно несподручно». Граф поморщился. «Ну, хорошо, давайте 10, я доложу, как-нибудь справимся». Вытащил я бумажник, отсчитал 10 000, да и говорю, «позвольте расписочку». «Какую расписочку? В чем?» «Да в том, что вы на наш брак согласие дали и 10 000 рублей от меня получили на обзаведение приданным». Граф пожал плечами, однако присел и расписку написал. Одной рукой протянул я ему деньги, а другой принял от него расписку. После этого граф крикнул: «Ванда!» Из соседней комнаты вошла графиня. «Ну, племянница, поздравляю тебя. Вот твой жених. Благословляю вас. Живите в добром мире и счастливо». Я поцеловал графиню в самые губки. Посидел с ней часок, да и вернулся домой. А на душе такая-то радость! Вроде как бы из почетных граждан, да прямо в графья попал. 26 июня. Сегодня проснулся очень в духах. Однако чаю выпил всего 3 стакана. Аппетиту не было. После чаю, одевшись, отправился за покупками. Невесте хотелось кое-чего из бельишка приобрести, да дюжину серебряных столовых ложек заказать с вензелями в виде слова и графской короной над ними. Вышел из гостиницы, подошел к извозчику и говорю: «Мне тут, милый человек, купить белья, серебра и всего прочего требуется. Ну-ка, свези меня по магазинам». «Пожалуйте, господин», — отвечают. «У нас в Москве есть такой магазин, где от гвоздей и дегтя и до золота разного все имеется». Сели, поехали, и привез он меня к громадному магазину с зеркальными окнами в 3 этажа. Расплатился. А смотрю, только чудно больно. В парадном крыльце магазина двери необыкновенные, а какое-то диковинное приспособление. Вертится какой-то будто огромный барабан, и из него на полном ходу то выскакивают люди, то вскакивают в него. Поглядел я, поглядел, да и думаю, чем я хуже других? Расходят люди, так стало быть и нужно. Ну, подождал, конечно, пока эта хитрая механика остановилась, да и шмыгнул под одну из лопастей. Толкнул вперед стекло, а сам стою, а меня вдруг как-то что-то огреет по затылку, аж шляпа слетела. Я нагнулся было подбирать, а меня как что-то шарахнет. Нет, вижу, плохо дело, надо толкаться вперед, да не останавливаться. И пошло, я уже бегу бегом, все кружится, вертится, а как позамедлю шаг, так сзади что-то и прет в спину. Напугался я до смерти, не своим голосом кричать стал. Наконец кто-то изнутри остановил чертову мышеловку, да чуть ли не за руку втащил меня в магазин и спрашивает: «Чего это вы кричите, мусью?» А я со страху и обиды чуть в ухо ему не заехал и говорю: «Что это у вас тут в Москве? Везде этак покупателя ловят. Этаких капканов настроили, прости господи». А человек отвечает: «Это вовсе не капкан, а двери. И устроены они так, чтобы и в помещении не дуло, да и человека при них держать не надобно». Не стал я с ним спориться, а, отдышавшись, принялся за покупки. «А где у вас здесь отделение по серебряной части?» «Пожалуйте, господин, в третий этаж», — отвечают. Подошел я было к лестнице, а тут выскакивает мальчонка, распахивает какую-то дверцу. «Пожалуйте», — говорит. «Чего тебе от меня надобно?» — спрашиваю. «А я вас вмиг на третий этаж доставлю». Посмотрел я на него, такой дохленький, щупленький. «Что ты, братец? Не как с ума спятил? Во мне больше 5 пудов весу». «Ничего не значит», — говорит, — «пожалуйте». И указывает на какую-то будку. Перешагнул я через порог, мальчишка за мною, затем запер дверь, нажал какую-то пуговицу и, господи, твоя воля! Началось сущее вознесение, мчимся по какому-то колодцу вверх, промелькнул этаж, в нем люди, мы дальше, наконец, остановились. Вышел я на волю, а сердце так и стучит. Оглянулся, а мальчишка с аппаратом сквозь землю уходит. Ну и диковинка. На что лоскутная, перворазрядная гостиница, а эдакой хиромантии не обзавелась. Выбрал я увесистые ложки, а насчет вензелей, говорят, приходите через 3 дня, готовы будут. Как думаю назад на воздух выбраться? Неужто опять через проклятую вертушку? Однако дело обошлось, на хитрость спустился. Попросил мальчика: «Вынеси, мол, голубчик, мои покупки на извозчика». Да шмык за ним в одно гнездо двери и вплотную за ним выскочил. Приезжаю в лоскутную, думаю, подзакушу. Да я и к невесте. Не успел я отдохнуть, как стук в дверь, и входит Александр Иванович с каким-то расстроенным лицом. «Что невесело, глядите?» — спрашиваю. «Какое тут веселье!» — отвечает. «Эдакая беда стряслась». «А что такое?» — испугался я. «Да как же!» Сегодня на заре поссорившиеся князь и граф выехали за Бутырскую заставу со свидетелями и доктором. Отмерили им на полянке 10 шагов друг от друга, дали по пистолету в руки, подали сигнал, и оба в раз пальнули, и оба же упали. Подбежал доктор, и, представьте, оба убиты. У князя прострелено сердце, а у графа печенка. Повезли убитых к родным, те, конечно, в горе. Сейчас же дали телеграмму в Питер. И последовало государево распоряжение наложить 48-часовой придворный траур. 24 часа за одного покойника и 24 за другого. Вот так штука, говорю. Жили, веселились люди, и нет их больше, царствие им небесное. А невесту свою все навестить нужно. «Что вы, что вы!» — замахал на меня руками Александр Иванович. «Да разве это возможно сейчас?» «А почему бы и нет?» — спрашиваю. «Я же говорю вам, что наложен придворный траур, и пока не истечет срок, графиня не только никого не может видеть, а обязана сидеть взаперти, шторы на окнах у нее спущены, на зеркалах кисия, а сама она сидит, грустит, да постное кушает. Если вы вздумаете к ней сейчас поехать, то глубоко оскорбите всех ваших будущих родственников, а то того и гляди, дядюшка вернут вам деньги и слово, то есть не видать вам тогда графини как своих ушей. Впрочем, делайте как хотите». Я вас предупредил, а там, как знаете. Я отправляюсь сейчас же к себе, запираюсь в номере и не увижусь с вами до послезавтра, то есть до конца траура. И он ушел. Что же мне теперь еще делать, подумал я. Экая в самом деле оказия. Неужто тоже запереться в номере на 48 часов? А, пожалуй, следует. Уж я не граф, а все-таки можно сказать почти что графского происхождения. Подумав еще маленько, я спустил шторку в окне, завесил простыней на шкафу зеркало и, усевшись в кресле, вздремнул. Скучища страшная была весь день. Вечерком съел холодные осетринки, маринованных грибков, киселя, вспомнил покойничков, выпил стаканчиков 5 чаю, да и на боковую. 27 июня. Продрал глаза и испугался. В комнате тьма египетская, уж не ослепли. Но затем припомнил траур, и шторка на окне наглухо завешена. Зажег электричество. Весь день не одевался. Ни к чему. Все равно в трауре. Даже рожи не вымыл. Для занятия перечитывал свой дневник. Бойко, можно сказать, написано. Со вкусом и с выражением. Опасаюсь, что описание времяпрепровождения в каюте с Вяльцевой больно по-похабному вышло. Ну да наплевать. Правда для писателя прежде всего. Днем поел блинчиков с икоркой. Опять же кисель. Упокой душу родственничков. Тащища смертная! Завтра увижу Вандочку, поди похвалят за этикетность. 28 июня. Караул! Ограбили! Ах, они чтоб им! Вот уж опростоволосился! И князья, и графья, и сам Александр Иванович — все оказались жуликами первосортными. А я-то дурак, 10 000 отвалил, ложки заказал. Вот тебе и виде слова, вот тебе и графская корона. Ровно в 12 подкатываю к скатертному переулку к 12-му номеру дома. Бегу через двор в подъездок, звоню во втором этаже к графине. Звоню раз, звоню другой. Не открывают. Стал стучаться громче, громче. Никого. А тут на площадку открывается дверь на супротив. Высовывается бабья голова. «Вам кого, господин, надобно?» «Как кого, говорю?» «Невесту, графиню Подгурскую». «Никаких здесь графинь нет и не было». «Что же вы с ума спятили?» «Говорю вам, невеста моя здесь живет. Графиня Подгурская». Баба покачала головой и говорит: «Нет, жила здесь девица Николаева. Да только вчера утром выехала. Я сама видела, как дворник пожитки выносил. А коль не верите, справьтесь сами у него». Сперло у меня дыхание, а в голове промелькнуло, уж не обчекрыжили ли меня. Полетел к дворнику. «Да, действительно, — говорит. — В 4-м номере проживала по паспорту девица Николаева, а только вчерашний день от нас уехали». И, подумав, добавил: «Да только это не жилица была. Прожили у нас 4 месяца, за квартиру деньги задерживали, домой водили разных мужчин, одним словом, гулящие». «Вижу, дело плохо. Раз дворник, посторонний человек и так карикатурно о ней выражается, значит, птица не бог весть какая». Испугался я, обозлился я, да и денег жалко. Экий мерзавец Александр Иванович! Ведь это он свел меня с графиней. И денег с него и не получу, конечно, а все же за егоные пакости личность ему разобью. Прыгнул на извозчика, помчался обратно в Лоскутную. На душе кипит. Кулаки сжимаются, будто сам не свой. Приехал, влетел по лестнице и прямо к Александру Ивановичу в номер. В комнате пусто. «Что? Дрыхнешь еще, мошенник?» — скричал я и рванул полок на кольцах, закрывавший кровать. «Что за черт?» В кровати растрепанная женщина с искривленным от страха лицом прямо на меня смотрит, а потом как завизжит: «Помогите, спасите, убивают!» «И чего вы орете, мадам?» — сердито сказал я. «Ну, ошибся номером, пардон, велика штука!» Она не унималась, «Вон, негодяй, да как вы смеете, я честная женщина!» «Тут я вовсе обозлился, плевать бы я хотел на вашу честность! Тоже графиня Подгурская! Много о себе воображаете! Вы хоть озолотите меня, а мне и то от вас не надобно!» «Сумасшедший! Караул!» — завизжала она пуще прежнего. Сгреб я со стола коробку раскупоренных сардинок, запустил ими ей в морду и выбежал в коридор. Кричу, требую управляющего. Прибежал. «Куда у вас здесь девался мошенник Рыков из 27-го номера?» «Да он еще вчера к ночи расплатился, потребовал паспорт и уехал». «Куда уехал?» «Этого мы знать не можем». Я рассказал управляющему, как обмошенничал меня этот самый Рыков со всей своей шайкой. Управляющий развел руками, пожал плечами, да и посоветовал обратиться в сыскную полицию. Я, конечно, туда отправился немедля. Повидал начальника господина Кошкина, обещал принести ему эту тетрадь и, вернувшись от него, скорее записал все, что произошло со мной сегодня. Теперь бегу к нему с тетрадью. Что-то будет. Эх, Синюхин, дал маху ты, братец. Этим заканчивается дневник Синюхина. Уже шел 16:00 ночи. Глаза мои слипались, но, засыпая, я невольно обдумывал синюхинское дело. Не подлежало сомнению, что елабужский Дон Жуан налетел на шайку ловких мошенников. Это явствовало хотя бы из той предусмотрительности графини, каковую она проявила перед знакомством с Синюхиным. Она потребовала от него фотографию и письмо с подробным жизнеописанием. И то, и другое ей были нужны для того, чтобы составить себе точное представление о миросозерцании и, так сказать, культурном уровне Синюхина. Последний постарался блеснуть образованностью и наворотил ей такое письмо, ознакомившись с которым графиня нашла возможным применить, не стесняясь, грубую тактику и повела игру, хотя и не тонкую, но достаточно убедительную для Синюхина. Я решил было заняться этим делом лично, но мне это не удалось, так как на следующий день я совершенно неожиданно получил срочную телеграмму от министра юстиции Щегловитова, вызывающего меня в Петербург. Я предполагал истратить на эту поездку не более 3-4 дней, но просидел в Петербурге более месяца, так как министр поручил мне подробно ознакомиться с огромным материалом, накопившимся по громкому делу Бейлиса, и дать по этому делу мое заключение, что я и исполнил. Таким образом, всю текущую работу в Москве, в том числе и Синюхинское дело, мне пришлось передать на это время моему помощнику В.Е. Андрееву. Вот почему я не знаю, вернее, не помню, чем закончилась эпопея елабужского простофили. Я не знаю также, дул ли Сирокко при возвращении последнего в Елабугу. Но знаю, наверное, что вернулся он туда в блестящем одиночестве, без нежного бутона, увенчанного девятиглавой короной.